Я расчистил от снега тамбур старой палатки. Мы так привыкли к ней, так уютно было здесь в течение 8 месяцев, что жаль обжитого места. Вокруг нас появляется все больше воды. Накачали воздухом второй клипер-бот. Завели патефон и в течение 2 часов слушали музыку, забыв о тревожной обстановке, ледяных трещинах и штормах. Я прилег, но не мог уснуть. Братки устроили парикмахерскую, побрились, протерли мокрой тряпкой лица и стали неузнаваемы. Мы уже не мылись и не брились больше месяца. Хорошо, что в такие тревожные часы наши братки занимаются своим туалетом. Это укрепляет. Шершов и Федоров отправились на разведку, чтобы найти путь к льдинам, на которых остались наши хозяйственные базы. Как только утихнет пурга, мы перевезем наше хозяйство к палатке. Сквозь метель иногда видны очертания наших баз. Показалась луна, она стала еще меньше, но освещает хорошо. Пользуясь лунным светом, я осматривал лагерь. Ходил по льдине, ощупывал трещины. Теперь нашим постоянным девизом стала фраза «Смотри и смотри». Кренкель оступился и чуть не сорвался со льдины в воду. Я еще раз строжайше приказал всем не подходить близко к краю льдины и повторил. «Если кто-либо из ребят погибнет, то мне возвращаться на материк будет невозможно». В лагере шумно, завывает ветер, трещит палатка, свистит антенна. Федоров подсчитал, за 68 часов наша льдина прошла 44 мили на юг и 20 миль на запад. В Москве, очевидно, не поверят, что льдина движется с такой большой скоростью. 6 февраля. Сегодня день крупных событий. Нас разбудил Кренкель, он дежурил. Начиналось старошенье. Льдины с треском и скрипом бились друг о друга, по краям нашего крохотного обломка вырастали ледяные валы, они состоят из кусков снега и тонкого льда, образовавшегося в трещинах. Ближайший вал появился рядом с нами, в 10 метрах от палатки. Кренкель при каждом ночном обходе внимательно рассматривал край нашей льдины. Мы опасаемся, что дальнейшее сжатие может окончательно разломать ее. Трещины между движущимися льдинами расширяются. Мы наблюдали интересное зрелище. Отдельные части лагеря то приближались к нам, то отходили обратно. Мы видели, как вблизи проплывали продовольственные базы, отрезанные от нас широкими полыньями. Один раз к нам приблизилась на расстояние 0,5 километра гидрологическая лебедка, которую мы совсем было потеряли из виду. Хотели достать ее, но не успели. Лебедку опять отнесло в сторону. Зато нам удалось спасти керосин с одной базы. Правда, для этого пришлось проявить большую ловкость. Зевать нельзя было. Упустишь минуту, и льдина с базой умчится в сторону. Кажется, в таком разреженном льду к нам сможет подойти любой ледокольный пароход. Разводья очень велики. На другие льдины мы нынче не перепрыгивали, так как опасались, что нас унесет и отрежет от лагеря. Так случилось с Веселым. Он прыгнул на соседний обломок, который тут же унесло быстрым течением. С трудом мы спасли любимого пса. Строим снежный домик, воспользовавшись тем, что ветер стих. Решили перебросить на наш обломок имущество с плавающих баз. Приготовили клипер-бот. Петрович снова проверил байдарку. Послали в Москву подробную информацию об обстановке в лагере. Надвигается туман. По краям нашего ледяного обломка мы поставили черные флажки. Это для дежурных, чтобы они не провалились в воду, когда будут ходить по лагерю. Договорились друг с другом, что спать будем, не раздеваясь. По крику дежурного «сжатие» все немедленно должны вскочить и выбежать из палатки. Легли спать очень поздно. В лагере остался дежурить Кренкель. Он подошел к трещине и испугался. Там плавал лохтак. Заметив человека, морской заяц с шумом нырнул. 7 февраля. Опять свирепствует пурга. Ночь была напряженная.